Для меня Асеев не поэт, не человек, не враг, не предатель. Он убийца, а это убийство похуже Дантесова. Убийство похуже Дантесова. Значит, когда Марина Ивановна приехала к Асееву в Чистополь, он ничем не помог, не принял, не сделал для нее ничего. Но тогда как же Марина Ивановна с ее гордыней могла завещать именно ему Мура? А потом у Али есть письмо Сикорской, в котором та говорит, что после встречи с Асеевым Марина Ивановна была такой окрыленной. Но Аля в октябре 1956-го, когда она пишет Борису Леонидовичу, было не до поисков истины. Это было мучительное для нее время. Она чуть ли не каждый день ходит на Пушкинскую, на бывшую Большую Дмитровку, в прокуратуру, добиваясь реабилитации отца. А следов его не могут разыскать, даже дела его нет. А она все ходит и ходит, добиваясь и требуя, и каждый раз, поднимаясь по лестнице в прокуратуру и сидя там в приемной, в ожидании своей очереди, она видит лица жен, матерей, сестер, дочерей, отцов, сыновей, которая получает место насильно отторгнутого, уведенного, живого близкого, жалкий клочок бумаги, реабилитирован посмертно. И она тоже добивается этого жалкого клочка бумаги за отсутствием состава преступления. 3 октября 1956 года, после бесконечных хождений, узнаваний и напоминаний, получила в военной коллегии Верховного суда справку о папиной посмертной реабилитации. Я давно знала, что его нет в живых, но пока не увидела в бумажке «посмертно», знала, но не верила. Аля жила в те дни не только с ободранной кожей, но и сердце ее кровоточило. «Я как-то не живу, я потеряла счет времени. Часы мои остановились, внутренние, и уже ничего не починишь. Этого не починишь. То, что я хлопочу об издании маминых вещей, то, что я хлопотала о пересмотре папиного дела, это не от сердца, а от рассудка, от остатков его. Так нужно, и без меня этого не сделается». Или сделается не скоро, и, возможно, хуже. По сути же дела мне все равно. Столетием ли раньше, столетием позже выйдут мамины стихи. Это после ее смерти, и не просто смерти. Переделывая все это, я меньше всего думаю о маминых читателях сегодняшнего дня и о торжестве справедливости, в папином деле. Это просто все, что я могу сделать сейчас в их память. А на каждого, кому нравятся мамины стихи, я подсознательно, сознательно рассознаю зла. А где ты был и чем ты ей помог, когда она была жива, еще жива, в те страшные годы, дни, часы, прежде чем иметь право любить стихи? Нужно любить самого поэта. Увы, я знаю, что это мое состояние, мое отношение к современным читателям и посмертным почитателям. Глупость одна. Не выдерживает критики, но иначе не могу. Где ты был и чем ты помог, когда она была жива? А Асеев был там, рядом, в Чистополе. Он был не только читатель и почитатель Марины Ивановны, но и собрат по перу, товарищ по цеху, он был поэт и единственный человек там, в Чистополе, который в какой-то мере мог быть ей близок. Он был благополучен, богат, влиятелен, он многое мог. Но сделал ли он это многое? Сделал ли все, что мог? И знай он наперед, как все обернется, как будет он потом потрясен, Быть может, он бы и сделал больше».